а в провалах памяти остаются лишь призраки ныне уже не существующих, упраздненных улиц, переулков, тупичков. Но как устойчивы эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особнячков, зданий? Иногда эти призраки более реальны для меня, чем те, которые их заменили. Эффект присутствия. Я изучал Москву и навсегда запомнил ее в ту пору, когда еще был пешеходом. Мы все были некогда пешеходами и основательно, не слишком торопясь, вглядывались в окружающий нас мир города во всех его подробностях. Это была география столицы, еще так недавно пережившей уличные бои Октябрьской революции. Два многоэтажных обгоревших дома с зияющими окнами на углу Тверского бульвара и Большой Никитской, сохранившаяся аптека, куда носили раненых, несколько погнутых трамвайных столбов, пробитых пулями, поцарапанные осколками снарядов стены бывшего Александровского военного училища, здание Реввоенсовета Республики, две шестидюймовки во дворе Музея революции, бывшего английского клуба, еще так недавно обстреливавшие с Воробьиных гор Кремль, где засели юнкера. Множество стареньких, давно неремонтируемых церквушек, неописуемо прекрасной древнерусской архитектуры, иные со снятыми крестами, как бы обезглавленные. Каждый новый день открывал для пешехода новые подробности города, ставшего центром мировой революции. Я давно уже перестал быть пешеходом, езжу на машине. Московские улицы, по которым я некогда проходил, останавливаясь на перекрестках и озирая дома, теперь мелькают мимо меня, не давая возможности всматриваться в их превращение. Командор был тоже прирожденным пешеходом, хотя у первого из нас у него появился автомобиль, вывезенный из Парижа «Рено», но он им не пользовался. На Рено разъезжала по Москве та, которой он посвящал все свои поэмы. А он ходил пешком, на голову выше всех прохожих, изредка останавливаясь среди толпы для того, чтобы записать в маленькую книжку только что придуманную рифму или строчку. Город начал заново отстраиваться с пригородов, с подмосковных бревенчатых деревенек, с пустырей, со свалок, со врагов, на дне которых сочились сточные воды, поблескивали болотца, поросшие ряской и всякой растительной дрянью. На их месте выстроены новые кварталы, районы, целые города клетчатых, ребристых домов-транзисторов, домов-башен, издали не дать не взять напоминающую губную гармонику, поставленную вертикально. Я люблю проезжать мимо них среди разноцветных пластмассовых балконов, гордясь торжеством своего государства, которое с неслыханной быстротой превратило уездную Россию в мировую индустриальную сверхдержаву, о чем в нашей юности могло только мечтаться. Теперь это кажется вполне естественным. До поры до времени старую Москву, ее центральную часть не трогали. Почти все старые московские уголки, связанные с ними воспоминания, оставались примерно прежними и казались навечно застывшими, кроме, конечно, Тверской, превратившейся в улицу Горького и совершенно переменившейся. Впрочем, к улице Горького я почему-то скоро привык и уже с трудом мог восстановить в памяти, где какие стояли церкви, колокольни, магазины, рестораны. Преображение Тверской не слишком задевало мои чувства, хотя я часто и грустил по Онегинской Тверской, по ее призраку. Я был житель другого района. Другой район являлся в сущности совсем другим миром. Я почти неощутимо пережил эпоху новых мостов через Москву-реку и передвижение громадных старых домов с одного места на другое, эпоху строительства первых линий метрополитена, исчезновение храма Христа Спасителя, чей золотой громадный купол, ярко блестевший на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст 60. Теперь вместо него плавательный бассейн с вечной шапкой теплого пара над его изумрудной водой, теплой, можно купаться даже в лютые морозы.